471. Урусвати знает степени сотрудничества. Люди предпочитают низшие степени, ибо в них меньше ответственности. Усердие может проявиться лишь относительно, и не нужно утруждаться напряженную находчивостью. Но трудны людям степени высшие. На них нужно выступать самостоятельно. Нужно уметь распознать единое слово руководителя. Нужно найти мужество принять в щит многие стрелы. Так чем выше, тем труднее. К тому же человек не может знать, как и где действует его психическая энергия. Нередко может казаться, что ничто не достигнуто. Между тем уже происходит многое благодаря его психической энергии. Не может человек обозреть свой кругозор. Нельзя найти все потоки психической энергии, которые в соединении с энергией учителя действуют благодатно. Пусть преданный сотрудник предоставит свою психическую энергию в распоряжении водителя. Не следует задумываться над путями руководителя. Такие пути могут быть весьма сложны. Невозможно во время битвы начать рассуждать о мысли предводителя. Можно лишь напрячь все устремление, чтобы сделать лучше. Так на высших степенях сотрудничества нужно усвоить, что энергия может быть использована гораздо шире, чем можно было думать. У нас имеется пример, когда великий вождь одержал победу, но не мог распознать ее. Ему казалось, что его силы разбиты. Но на расстоянии он не мог видеть, что враг уничтожен. Мыслитель говорил: «Слушайте, пристально слушайте, можете ли знать, где действует ваша сила? Сужденная победа, может быть, уже совершилась, но глаз ваш не умеет охватить ее».